Глава 11. Анна. Благодетель из себя изображает, а сам причинил ей боль, особо не задумываясь о последствиях. «Алекс, скажи, я настолько наивна, по-твоему? Так легко поведусь на подобную чушь? Сделай милость, отвяжись». «Да пожалуйста, ледяная принцесса. Хочешь болеть и мучиться с температурой? Возражать не стану», — фыркнул лицемер. «Да чего наглый, в дрожь бросает». «Правильно, обходи меня стороной, а то выцарапаю глаза. Аллергия на всяких недоумков», — спорила с ним, искав таблетки. Ахам вернулся к просмотру своего дурацкого матча. «Голова невыносимо болит. Я ведь пунктуальная. Слежу всегда за содержимым аптечки. Но работа, видимо, доконала, раз так легкомысленно забыла приобрести лекарства. Я выдвинула все ящики. Поздний час, темно идти по улице. Только бандитов не хватало. И в переулках часто грабят. Не справляясь с сильнейшей дрожью, я позвонила в доставку. «Извините, ваш курьер может привезти таблетки? Знаю, что поздно». «Девушка, из-за непогоды все загружено. Вызовите врача», — посоветовала дама. «Сплошная головоломка. Если доктор приедет, точно обяжет соблюдать постельный режим и выпишет больничный». Я начала рассуждать. Если взять перцовый баллончик и отправиться в ближайшую аптеку, возможно, не нарваться на уголовников. Распахнуло окно, дождь лил как из ведра. Просто гениально. Придется обратиться к мерзавцу. Вошла в гостиную, села на диван. Гаденыш пялился с интересом в телевизор, предпочитая игнорировать. «Алик, сходи, пожалуйста, в аптеку». «Плохо, свояченица? Тебе нравится издеваться? Я попросила по-человечески», — сказала, едва не злясь. «Анька, это твои неприятности. Позвони бывшему. Ну или тому козлу в баре. Мало ухажеров?» Демонстрировал полное высокомерие. «Закончился аспирин. Тебе трудно его купить? Что ты за сволочь такая?» — надрывала я голос. «Невозможно с ним беседовать. Скоро нервов не останется. А вот грубить мне, дикая кошечка, не нужно. Плевал на твое самочувствие. Кто там обзывал меня ублюдком? Будем считать, я плохой», — смотрел сосредоточенно матч. Настроение решил испортить. «Я сама схожу». Жалею, что обратилась к нему. Но едва накинула плащ, выскочил в прихожую. «Дурью не занимайся, так и быть, куплю лекарства сестре жены. А то вдруг подохнешь, потом еще грех на душу брать», — проронил с цинизмом. «Сколько благородства, неужели есть сердце, Алик?» — процедила я сквозь зубы, удобно устраиваясь на диване. Глаза слепаются, он долго пропадал. Вернулся через час. «Пей и ложись в постель, давай, Анька. К утру здоровый будешь», — вручил пакет. Из-за настигшей слабости не стала ему грубить. Просто выпила лекарство. Действительно полегчало. Из-за завтрака мне ощущала недомогание. Правда, засранец все испортил. Ворвался на кухню в одних спортивных брюках и начал доставать. «Как здоровье, Анька?» «Спасибо, лучше». «А где благодарность? Я как идиот бегал в аптеку. Невежливо так поступать», — преследовал свою цель. «Прям перетрудился, бедный». «Да, просмотрел футбол». «Ну и когда заплатишь?» «Сколько, Алик?» — разнервничалась я. «Рассмешила. Мне твои деньги не нужны. По-другому расплатишься». В наглую прислонил к умывальнику, распуская руки. «Извращенная скотина, что надумал?» — отбивалась, когда хам поцеловал. Ласкал мои губы, теряя совесть. И самое ужасное — раздался голос младшей сестры. «Ань, ты на кухне?